Глава 4. Не разделяя, властвуй. Главное, помни, кончик нужно прятать, а то стыдно будет. Прошло совсем немного времени, и на высотку забралась Диана Малахова собственной персоной. Вся эта ситуация мне сильно напоминает недавнее происшествие в академии, когда мне точно так же пришлось ждать решения о том, впускать меня или же нет. Девушка пристально посмотрела на меня, оценила мое залитое кровью снаряжение, ранение и общее состояние. Только после этого она внимательно посмотрела на вывалившиеся из мешка головы, очень сильно удивившись. «Кто ты такой и зачем направляешься в резиденцию Рюриковичей?» — спокойно произнесла она после полной оценки ситуации. «Могу я для начала узнать, с кем имею честь разговаривать?» Поднявшись, я с трудом отряхнулся. Правая рука, несмотря на лечебные заклинания, все еще находилась в плачевном состоянии, а думать о лице вообще не хотелось. Нельзя давать и повода моим подчиненным, иначе вмиг раскроют. Не такого я ожидал приветствия на землях нового лорда, особенно эти разбойники, сильные оказались ребята. Можете обращаться ко мне, Диана Малахова. Наши взгляды встретились, и я заметил искорку любопытства в глубине. На данный момент я исполняю обязанности главы нового филиала Ордена Мечей. Такой информации вам достаточно? Довольно вежливо и спокойно ответила она. Пока меня все устраивает, стражники не пытаются показать свое превосходство, а девушка вообще крайне вежлива по отношению к незнакомцу. В других местах, придя я с головами к воротам резиденции, мог и нарваться на несколько стрел или заклинаний, если в рядах защитников присутствует маг. Здесь же решают вопрос на месте, и теперь нужно понять, хорошо это или плохо. Излишняя пугливость и паранойя тоже не лучшее решение, но иногда нужно проявлять и осторожность. «С какой целью вы пришли в резиденцию?» «Изначально я шел с одной целью», — спокойно произнес я, а стражники после этих слов напряглись и приготовились. «Вступить в Орден Мечей». Но после недавнего боя, сейчас у меня все мысли только о ванной и мягкой перине. Есть здесь такое, или мне все же лучше в лесу переночевать? Я сделал довольно грустное выражение лица и демонстративно начал баюкать пострадавшую руку. Даже в темноте было хорошо видно, что недавнее сражение не прошло для меня бесследно. «Где вы встретили этих двоих? Меня все еще не пускали и мучили вопросами, изверги. Примерно в получасе пути отсюда, если добираться бегом. Пешком же уйдет не меньше часа», — вздохнул я, прикидывая примерный маршрут. «Ошибиться будет сложно. Там посередине дороги повалено крупное дерево, вокруг которого они и строили свою засаду. Довольно веселая шутка, двое. Их там было не меньше двух десятков, но большая часть разбойников сбежала». «Разбойников?» — удивленно произнесла Диана, после чего резко улыбнулась. «Значит, вы не знаете, с кем вам довелось столкнуться?» Я только отрицательно помотал головой, откуда мне это должно быть известно. «И как вам удалось одолеть настолько много противников в одиночку?» «Может, оставите все эти вопросы на потом?» Изображая мучение, произнес я. «Очень не хочется все это обсуждать под пристальным взглядом такого количества людей. Да и мне бы не мешала медицинская помощь и теплая, если даже не горячая ванна». Примерно с полминуты мы играли в гляделки с Дианой. Насколько мне уже стало известно, она не сидит сложа руки все это время. Благодаря ее помощи по всей Атласии раскинулась крупная информационная сеть, от взора которой крайне сложно укрыться. Девушка очень быстро наращивает силу и влияние, отдаваясь полностью делу. Честно говоря, не ожидал встретить ее здесь и сейчас. Впрочем, общаться с умным и образованным человеком намного приятнее, чем пытаться остолопу вбить очевидную истину. Главное не выдать себя, а в своих способностях я уверен. Опустить ворота. Уже через минуту я был внутри крепости. Стоит отметить, что здешняя резиденция была примерно в два раза меньше нашей родовой, но тем не менее поражала своими размерами и величием. Теперь понятно, почему бельские не хотели ее отдавать. Здесь важное стратегическое место, да и расположенность вблизи Академии тоже дает свои плюсы. Этот ублюдок Владислав, Однажды ты еще поплатишься за смерть настоящего Владимира. Это я тебе обещаю. Сколько же денег отвалили Бельские Багратионам и призракам, лишь бы оставить эту резиденцию себе? Нужно будет потом ее тщательно обследовать. Возможно, что она скрывает немалые загадки. Мы проверили, госпожа. Один из стражников поднес к Диане мешок, и она без всякой брезгливости заглянула внутрь. Увиденное ей явно пришлось по душе, и ее улыбка стала в разы шире. Это действительно отступники, разбушевавшиеся в последнее время на этих землях. Отступники? А вот это уже было интересно. Естественно, от меня могут и скрыть такую информацию, но меня искренне удивил честный ответ Дианы. Эти два человека ранее были приняты в Орден Мечей, глядя мне в глаза, произнесла она. Тогда мы принимали всех, кто решил к нам присоединиться. Нас было слишком мало, и проверить информацию о каждом новом члене не было возможности и необходимых ресурсов. Значит, сейчас появились? Понятно, в какую сторону она клонит. Естественно, мы медленно шли по резиденции. Точнее, я шел следом за девушкой, которая меня куда-то вела. И сейчас любой, кто желает вступить к нам в орден, обязан пройти специальную процедуру. Без нее мы не примем, хватит и того, что наше имя омрачилось из-за этой парочки. Почему они стали разбойниками? Насколько мы успели выяснить, разбой — это не более чем прикрытие. Их основной задачей было убивать желающих к нам вступить, или в крайнем случае разнести молву о том, что Орден Мечей не может справиться с убийцами их собственных членов, а тем более защитить новеньких не в состоянии. Таким образом, они бы сильно подпортили нашу репутацию. А это ничего, что ты мне вот так просто все это рассказываешь? Я, конечно, все понимаю, но разве это уже не перебор? Вывалить такого уровня информацию первому же встречному? А вдруг я тоже пришел не с совсем добрыми намерениями? Исключено, полностью уверенная в своей правоте, произнесла девушка. Глеб, который был с двумя мечами, являлся учеником одного из магических мечников. Однажды он приходил проведать его в резиденцию, но потом о нем не было слышно. В любом случае, ММ никогда не прощают смерти своих ребят, даже если это ученик. Даже если они заодно с тем, кто нанес вред их организации. Они никогда не простят смерть одного из своих и будут всеми силами мстить. Такому одинокому путнику, получившему ранение от призывателя пятого ранга, и ученику мечника, ни за что не выстоять против настоящего ММ. Надеюсь, что ты это понимаешь. И что ты предлагаешь? Неудивительно, что Диана смогла так быстро раскинуть информационную сеть. С ее-то складом ума, мне даже в голову не пришло, что после убийства разбойников могут быть какие-то последствия, а оказывается, все не так просто. Впрочем, мести магических мечников я не боюсь. Они уже отправляли по мою душу убийцу и сделают это еще раз. Не мне стоит переживать по этому поводу, а им. Я отплачу сполна за все пережитое, пусть не сомневаются. Ты же пришел поступать в Орден Мечей, не так ли? Мы, наконец, остановились около одной из дверей. Толкнув ее, внутри оказалось совсем небольшое помещение, 3×4, не больше. Койка, табуретка и небольшой стол, вот и все убранство. Пока могу выделить только такую комнату. Если сдашь экзамен, переберешься в казармы Ордена, там условия получше. В любом случае, постарайся, особого выбора теперь у тебя нет. На этих словах она оставила меня одного. Уверен, сейчас она будет тщательно искать информацию обо мне. Кто такой? Откуда пришел? Какими навыками владеет и прочее? В комнату я не спешил заходить, раздумывая. «Господин, вы же хотели принять ванну?» — раздался тихий голос котика. «Хотелось бы», — устало выдохнул я, глядя на предоставленное помещение. «Брезгливым меня назвать сложно». Но даже мне не хотелось ночевать в таком месте. Вместо простыней жухлое сырое сено, а множество мелких жуков постоянно прыгают в разные стороны. И что самое страшное, их видно даже невооруженным взглядом. Ужас. Раздались гулкие шаги позади, и, обернувшись, я увидел неспешно шагающего стражника в плотном, почти полностью закрытом доспехе. «Уважаемый, можно вас потревожить?» «Смотря с какой целью», — подняв забрало, на меня смотрело лицо взрослого мужчины, почти дедушки. Борода и волосы на голове обрамлены сединой, а глаза живые, любопытные. «И что мне с этого будет? Мне бы хотелось у вас поинтересоваться насчет места, где я могу привести себя в порядок». Я показал рукой на свое снаряжение и тело. Намек был максимально толстым. «В долгу не останусь». «Не останешься, говоришь?» Он сделал задумчивое выражение лица и даже приложил руку к подбородку для большей убедительности. «Тогда с тебя история твоих злоключений и выпивка. По рукам?» Я на несколько секунд даже растерялся. Стражник, завидев это, усмехнулся. Довольно необычное у него желание в обмен на то, чтобы просто показать ванну. «Довольно неравнозначный обмен, если честно», — все же нашелся я. «Думаешь?» — он почесал бороду. «Тогда с тебя хотя бы выпивка, но я уверен, что ты скоро осознаешь свою ошибку». Он еще больше ухмыльнулся, подмигнул мне и прошел рядом. «Не отставай, я тоже туда направляюсь». Пришлось последовать за этим странным стражником. По дороге мы встречали множество людей, и большинство из них кланялись этому человеку. Нотки сомнения у меня уже давно прорезались, а сейчас я убедился наверняка, этот человек совсем не так прост. В итоге, спустя минут 10 блужданий, мы оказались в купальне, общей, но об этом я узнал уже внутри. Скинув с себя броню, мой неожиданный сопровождающий оказался довольно внушительного телосложения. Все тело покрыто мышцами и жгутами жил, куда ни кинь взгляд. Ни капли лишнего жира, нигде. На вид ему действительно подполтинник, а тело аж пышет жаром и нетерпением вновь ринуться в сражение. Это было понятно по шрамам на теле. Казалось, сложнее найти место, где нет шрама, чем там, где он есть. Колотые, резанные, от заклинаний и от холодного оружия, все это отчетливо читалось на теле. Да уж, этот человек, судя по всему, не вылазит из сражений. Заметив мой изучающий взгляд, он заговорил. «Сегодня ты должен рассказывать мне истории, а не наоборот. Мне с трудом удалось снять с себя одежду». Одна рука все еще плохо работала, а из-за огня снаряжение немного оплавилось и прилипло к телу. Сложно было пытаться одной рукой его от себя оторвать и не закричать при этом от дикой боли. К счастью, мой неожиданный спутник пришел на помощь и помог избавиться от одежды. «Но, судя по всему, мы с тобой похожи. Любим влипать в неприятности». «Это уж точно». Он вылил на меня несколько ведер воды, смывая первый и самый большой слой грязи. После чего повторил такую же процедуру и на себе, жестом показав мне двигаться дальше. Когда мы вошли в купальню, я ахнул. Здесь было довольно много людей. Молодые пары, без стеснения сидящие рядом, компании девушек и такие же компании парней, с интересом на них поглядывающие. Детей не было, самые молодые, судя по виду, недавно перешли порог совершеннолетия. «Пойдем, здесь есть укромное местечко, а то тебе сложно будет с этим». Скосив глаза вниз, я моментально покраснел от стыда. Никогда не думал, что мое тело так сильно может меня подвести. Множество любопытных взглядов было направлено в мою сторону, в частности, большинство принадлежат прекрасной половине человечества. Мне же осталось только прикрыться рабочей рукой и под смешки окружающих быстро последовать за шрамом, как я про себя его назвал. Как же неловко, и как же давно у меня этого не было. Мои глаза постоянно цеплялись за выступающие части девушек и неизменно скользили вниз, к самому сокровенному. Вот только в самый последний момент я себя одергивал, но с очень большим трудом. Старик не соврал. Мы действительно пришли в небольшой, но удобно обустроенный закуток. Облокотившись, мы смотрели на ближайшую стену и вообще, по сути, находились спиной ко всем остальным. Искушение повернуть голову и вновь насладиться прелестными телами купающихся девушек не проходило, но пока удавалось его побороть, глядя перед собой. Рядом сидел мой сопровождающий. «Сева», — просто сказал я вслух. «Георг», — также просто ответил он. «Раз выпивки у тебя с собой нет, может, все же побалуешь старика интересной историей?» «Да какой из вас старик?» Наши глаза встретились, и мы оба понимали всю ситуацию. «Вы еще фору молодым дадите». «Возраст все равно берет свое. Нельзя избежать абсолютно всех проблем, связанных с ним», — он задумался. Конечно, некоторых магов это не касается, но, к сожалению, магической энергией я был обделен с детства. Она есть, но ее слишком уж мало. Я пристально посмотрел на его тело внутренним зрением. Как и сказал Геворг, магической энергии в его организме катастрофически мало. Будь он помоложе, это можно было бы исправить, но, учитывая его возраст, нет смысла и браться, ведь он не имеет продолжительность жизни, как у тех же ламий. Вы жалеете об этом? Конечно, кто бы не стал жалеть о том, чего он оказался лишен. Тема разговора стала какой-то депрессивной. Знаешь, а ты заварил очень уж неприятную заварушку. О чем вы? Меня кольнуло ощущение надвигающихся неприятностей. Ты слишком быстро начал перестраивать мир под свои желания, Владимир. На этих словах я подобрался и хотел уже подскочить и приготовиться к бою, но крепкая рука Геворка вернула меня на место. Под его натиском мое плечо чуть не сломалось, но жажда крови от него не исходила. Сядь и успокойся. Своим поведением ты напоминаешь мне глупого и безответственного юнца, а не парня, о котором с каждым днем становится все больше историй. Кто вы? Можно сказать, что твой подчиненный. Как-то устало выдохнул Геворг, подняв глаза к потолку. Вместе с этой резиденцией в твое распоряжение были переданы и близлежащие села с деревнями, в каждой из которых есть мои товарищи, решившие уйти на покой и зажить спокойной жизнью. Из-за этого мне и пришлось здесь остаться, чтобы и дальше приглядывать за ними. Теперь род Бельских точит на меня зуб и желает уничтожить любыми доступными способами. А мы с вами действительно похожи, Геворг. Я расслабился и даже прикрыл ненадолго глаза. Неприятности прямо ходят за нами по пятам. Так что вы от меня хотите, и откуда вам известно, кто я на самом деле? Твоя сестра передала послание, когда ты еще был без сознания. Он повернулся в мою сторону. Без лекарства тебе бы просто не удалось выжить, а Викторию я знаю достаточно долго. Ты даже представить не можешь, когда она появилась прямо передо мной, какие я испытывал в тот момент эмоции. Считавшийся погибшей и пропавшей без вести последние 3 года, многие начали выстраивать свои планы через тебя. Представляешь, что теперь начнется? Кто-то еще знает? Не переживай, мне незачем этого делать. Очень уж хочется посмотреть, как себя будет вести дальше нынешний лорд этого места. Он вновь усмехнулся и прикрыл глаза. Как я могу такое упустить? Что же вы все любопытные такие в последнее время, а? Задал я риторический вопрос в воздух, даже не надеясь на ответ. Необходимо быть выдающейся личностью, чтобы вызвать любопытство у сильных мира сего. Он открыл глаза и пристально посмотрел на меня. Я вижу, у тебя с этим проблем нет. Мне интересно увидеть, какие именно потрясения ждут этот мир. Самому бы хотелось увидеть, а еще больше поучаствовать. Дожить бы.